«Герб Гамбарини!» — прошептала она. «Как же вы, безголовый, безумный человек, отваживаетесь носить нечто подобное? Почему вы предпочтете носить на теле прямообраз Вельзевула?» Джованни гордо вскинул голову, но было видно, как он от волнения, у него ходит ходуном кадык. «Я ношу его потому, что это герб, который доблестно заслужил один из моих предков, когда на службе его святейшества лишился ноги», — проговорил он. «Ибо я Джованни Гамбарини, единственный сын графа Одерико Гамбарини». Петр со вздохом опустился на скамеечку возле камина и вытянул свои длинные ноги. «Это, конечно, между нами, прекрасная сеньора», — устало попросил он без особой надежды. «Никому больше не говорите об этом». Финетта покраснела от злости. «Весьма признательна вам за визит», — проговорила она. «Отчего вам взбрело в голову притащиться в Страмбу, и почему вы решили искать убежище в нашем доме? Кто просил вас оказывать нам такую честь, вы, безмозглые дураки? Ах, теперь я понимаю, почему муж с таким подозрением смотрел на молодого человека и отчего смылся под предлогом, что он будто бы идет в собор. Потому что мой супруг... этот гадкий слизняк, герцогский доносчик. Черт побери, да что же вы? Бегите, бегите, спасайтесь, или будет поздно. Сдается мне, этот совет вполне уместен, — сказал Петр и поднялся. Если наш хозяин отправился к герцогу, то мы все проиграли и должны незаметно смыться. Мотать отсюда, Джованни, мотать! Этого, бог даст, никогда не случится. Гамбарини никогда не бегали от кого бы то ни было, — проговорил Джованни. Я не стронусь из Трамбы, пока не переговорю с герцогом как мужчина с мужчиной и не узнаю лично от него, почему он возненавидел наш род. Так он говорил, но, противоречия своим же словам, дрожащими руками пытался пристегнуть пояс, который только что снял. Мешок с деньгами сполз у него с ремня и упал на землю. Джованни поднял его и после краткого раздумья подал Петру. «По-моему, у тебя он будет в большей сохранности. Тебе угрожает меньшая опасность, чем мне». Петр прицепил мешок к своему поясу. «Разумная предосторожность», — проговорил он, — «хотя и предпринята, как мне кажется, поздновато». Действительно, снаружи на пьяцца Монументале раздался цокот копыт целой кавалькады всадников. Они скакали гостиницы от герцогского двора. Поскольку тьма была кромешная, высоко над головами всадники держали зажженные факелы. «Что теперь будет?» — всхлипнул Джованни. «Что будет?» «Наверное, они войдут к нам во двор», — с лихорадочной поспешностью проговорила Финетта. Открыв двери, она выбежала в коридор, нетерпеливо подгоняя юношей поспешить за ней. «Я выведу вас из вестибюля через черный ход, а когда все успокоится, пошлю за вами мальчика из конюшни. Он приведет ваших лошадей. Вы подождите его за базиликой Санта-Мария-дель-Анджели. Это рядом с воротами Сан-Пьетро. Сейчас половина восьмого, а ворота запирают только в 9. Может, вы еще проскочите?» Все это она очень быстро и четко провернула своей прелестной головке, обвитой черной короной. Но, увы, когда они сбегали по лестнице в вестибюль, цокот копыт стих, всадники подъехали к гостинице, послышали слова приказа, чтобы трое немедленно отправились сторожить черный ход».